Буковый крест стал опускаться. Бросив взгляд вниз и увидев у себя на груди темно-каштановых, судорожно подергивающихся личинок, Рэмбо понял, что на этот раз он умрет или сойдет с ума. Тогда может ответить на эти вопросы. «Черта с два!» Из-за склона с ревом появился Хью. Рэмбо встрепенулся. «Американцы. Они не бросили меня. Они увидели, как место подхвата окружают солдаты, и отправились за подкреплением. Подошвы его ботинок уже почти касались слизи. Скорее, Бога ради, если меня засунут в эту яму, вы меня не увидите больше, я умру, пока вы будете меня искать». Хью приближался, становился все больше и больше. Возметнулась туча пыли, пригнулись кусты, вертолет приземлился на плацу перед бараками. Сейчас из него выскочит команда спасательного подразделения «Дельта», на ходу поля из винтовок и строча из пулеметов. Но почему они не стали вести обстрел с воздуха? В ворота лагеря, подпрыгивая на ухабах, с ревом въехали два фургона и, взвизгнув тормозами, застыли на безопасном расстоянии от Хью. Распахнулись задние дверцы. Из одного фургона выпрыгнули 15 солдат-вьетнамцев, из второго еще больше. Только это были не вьетнамские солдаты. Теперь Рэмбо понял, почему Хью не стал вести обстрел лагеря с воздуха. Из второго фургона выпрыгнули на землю советские солдаты. Он определил это по знакам различия на их темной форме. Они принадлежали элитной воздушно-десантной дивизии советских вооруженных сил. Им овладело отчаяние. Боковая дверца Хью скользнула вбок. Винт медленно замер в воздухе. Из вертолета спустились советские солдаты воздушно-десантной дивизии. Среди них были два лейтенанта. В мгновение ока солдаты образовали шеренгу и, застыв по стойке смирно, отдали честь. Офицеры шли вдоль шеренги, рассматривая солдат критическими взглядами. Рэмбо мучил страх, что вьетнамцы утопят его в этой зловонной яме, но он все равно не мог не заметить разницу в дисциплине, вернее, ее отсутствие у вьетнамских солдат. Возможно, капитан Вин, этот чистюля с безукоризненной выправкой, испытывает чувство стыда за своих соплеменников. Советские офицеры казались громилами. У них были холодные, бесстрастные глаза. Живое воплощение неотвратимого рока. Что ж, было бы желание, думал Рэмбо, а подобные индивидуумы найдутся всегда. Офицеры бросили взгляд в сторону Рэмбо и застыли в брезгливой позе. Один из них сделал знак капитану Вину, который, хоть и был старше по званию, поспешил к нему с подобострастным видом. Рэмбо не слышал, что говорили советские, но, судя по их возбужденной жестикуляции, они испытывали негодование. Капитан Вин несколько раз кивнул, стремительно повернулся на каблуках, крикнул: «Сержант, вынуть из ямы пленника!» Тай был достаточно умен, чтобы не спорить с капитаном. Через 15 секунд Рэмбо уже стоял на восхитительно твердой земле у края ямы. Подкашивались ноги. По туловищу стекали потоки слизи. Советские офицеры приблизились к Рэмбо, оглядели его с ног до головы. «Да, эти люди так грубые», — сказал по-английски блондин, «и так невежественные». Он бросил взгляд на заткнутый за пояс сержанта Тая нож Рэмбо, вытащил его из ножен. Проведя пальцем по лезвию с восхищением, закивал головой. «А вот это уже не назовешь грубым». Приблизившись, офицер провел лезвием ножа по груди Рэмбо, облепленной огромными личинками кровососами, острым, как бритва, концом разрезал надвое присосавшегося к шее червя. Рэмбо ощутил холодное прикосновение стали к яремной вене. Жестом заправского хирурга советский офицер поддел останки червя и стряхнул с ножа. «Мне кажется, у них отсутствует даже намек на сострадание», — сказал он. Что касается нас, кстати, мы должны представиться. Это лейтенант Яшин, я лейтенант Подовский. Кто вы?